Ту ночь, когда в воротах был убит стражник и гробы ворвались в город, соседи задержались у Вениамина далеко за полночь. Темнокожие, раскосые, с распущенными до плеч волосами, с серьгой в одном ухе, сидели у его очага скотовода и глядели на огонь, который почитали своим богом, и в который раз слушали рассказ Вениамина про его чудную кувшинную веру, в которой Бога даже нельзя вслух никому называть по имени, настолько он свиреп и гневен. Рядом со скотоводами за тем же столом сидели виноградари. Очень смуглые, стройные, они перебрались на реку с Кавказа, и в их движениях и осанке сохранилось что-то мягкое, кошачье, от крадущейся походки горцев. А под старым тополем, гордостью Вениаминова двора, не было ни у кого из соседей такого. За митком в обнимку с Вениаминовыми дочерьми сидели рыбаки, его Вениаминовы зятья. Они приносили Вениамину рыбьи кости на клей, а унесли его дочерей. Рыбаки были крепки в кости и бритоголовы, что очень смешило Вениамина, потому что в его народе не мужчины, а женщины обривали себе голову, когда выходили замуж. Рыбаки в белых рубахах и холщовых штанах, как море разливанное. Они были из приплывших в город на реке через Дон с берегов Десны славян, из Соколабов. Гости за столом Вениамина уважали его зятьев. Хон Карба, зиму прожил Вениамин. Пусть высоким будет для тебя небо. Вон, возьми барашка с вертела да кумыса, отнеси своим зятьям-то. А нам, Вениамин, метку с соколапского стола прихвати. Да возьми нам сюда рыбки красной. Что-то уже мясо не идет. Вениамин улыбнулся, торопливо поднялся от очага, отнес подарки от скотоводов рыбакам, взял от рыбаков для скотоводов подарки. «Мир дому твоему, Вениамин!» — кричат со всех сторон. «Это хорошо, что ты дочерей из работящих парней выдал. Соколабы — хорошие рыбаки!» Вениамин ежится, поглядывает в темноту, задувал. Не услышали бы те соглядатые, что кормятся в белом храме, доносами на отступление от соблюдения правил. Вениамин ведь которую дочь за соколаба пристраивает, а такое священниками не одобряется. Но где взять Вениамину зятя единоверца? Кто захочет с бедняком родниться? Ох, сколько Вениамин из-за бедности своей терпит! Было такое, что когда приплыли они с женой Миррой с Кавказа сюда в город, и надо было им обустраиваться, купить участок для дома и обзавестись кое-каким для ремесла хозяйством, то не оказалось у них с Миррой никакого другого ходкого на рынке товару, кроме 12-летнего сына. Подумали, поедили, поплакали, но решили они тогда, что народит Вениамину Мирра еще сыновей, и отвели мальчика на Сук-ар-Ракик, невольничий рынок, к торговцу Фанхасу, который занимался скупкой детей у родителей. До сих пор ненавидит Вениамин толстого Фанхаса. Помнит, как почувствовал тогда мальчик, что сделает с ним недоброе. Мальчик сумел убежать от жестоких врачей Фанхаса, однако толстый Фанхас потребовал, чтобы Вениамин позвал мальчика. Тот остановился, и его схватили. И Вениамин видел, как от страха посерели у малыша густые волосы. С того дня не было для мальчика ничего страшнее, чем его собственное имя. И забыл мальчик свое имя. А Фанхас продал мальчика в Рум, грекам в Певчии. Жена Мирра потом еще 13 лет рожала Вениамину, но уже только дочерей. Видно, покарал их Бог за продажу мальчика. Что поделать? Мирра потом до самой смерти все вспоминала проданного сына-первенца. А Вениамин? Он старается быть счастливым в дочерях. И громко крикнул Вениамин: «Эй, соседи! Эй, гости мои! Эй, зятья, родственники! Семя мое, дочери мои! Благодарю, что навестили старика в мою праздничную субботу, что вот радуетесь со мной. За честь мне оказанную я кланяюсь вам. И низко поклонился Вениамин своим гостям до земли. А потом гордо и довольно напоказ встал над всеми длинный худой старик, тонкий в кости, но крепкий в теле. И пусть не было в лице у него ничего приметного, пусть даже борода была у него всего в один жидкий клок, в то время как в роду каганов клоков бороды носят целых 9, пусть в толпе не выделился бы он, но сейчас тоже тешил свое самолюбие, смотрел на всех гордо и свысока. Хлопнула калитка, вошел еще один сосед. Увидев, как разгулялся Вениамин, опасливо оглянулся. «Хоркарба, Вениамин, ты бы пригасил пламя, а то как бы не занесло к нам ночью сюда на твой высокий огонь какого незваного гостя. Ворота-то городские ведь почти рядом, а стражники вроде уже навеселе». Но Вениамин решил гулять. «Гостей прогонять от меня? Эй, зятья! А ну, катите бочку с березовым соком! У меня еще гости из лука не стреляли, на ковре не боролись. Одноцветные одежды для жонглирования не надевали. Или забыли, что завтра Новый год, что с солнцем рассветом весна придет?» Ой, не осудим Вениамина за эту гульбу, хоть и велят жрецы тешить в празднике свое самолюбие, но не стал бы ради одного своего самолюбия он выкатывать гостям целую бочку березового сока. У него отцовский глаз наблюдателен. Не с детьями-славянами он рядом сидел, не с дочерьми шутками баловался, степенно вел разговоры с другими гостями, но глаз-то все на дочерей косил. И углядел, что к младшей его дочке Серах верный жених присоседился, сама его Серах привела. На 3 дня погостить к старшей дочери ходила, а по дороге, говорит, парень за ней увязался. «Можно в дом отец пригласить? Почему же нельзя? Если на глазах у отца, то греха нет. Вот сидят теперь рядышком». Хороша у Вениамина младшая Серах, гибка, как серна, юна, а груди у нее уже как башни. Кто найдет в них оплот? А кожа у нее, как оливки, волосы, как черный виноград, вьются, змеятся, как лоза. Ну и парень возле нее трется, не промах. Не из богатых, но шустр, сметлив,